Глава 4. Я сидела в его кресле, в его кабинете, и холодная ярость, что кипела во мне последние часы, постепенно остывала, превращаясь в нечто иное, в сталь, в твердую, острую, как хирургический скальпель, решимость. Эмоции были роскошью, которую я больше не могла себе позволить. Эмоции делали меня слабой, предсказуемой, понятной, а я должна была стать для него загадкой, невидимой угрозой, хищником, затаившимся в высокой траве. Предо мной лежал блокнот в кожаной обложке, подарок Стаса на день рождения 2 года назад. Ирония судьбы. На первой странице моим собственным, но будто ставшим чужим угловатым почерком было выведено 3 слова. Информация, активы, союзники. Это был костяк моего плана. Скелет, на который предстояло нарастить плоть и мышцы. Я четко понимала, что нахожусь в кардинально проигрышном положении. Стас плавал в этом мире, как акула в родной стихии. Он знал все ходы, всех нужных людей, все подводные течения и рифы. А я? Я была дилетанткой, декоративной королевой, которая не знала о своем королевстве ничего, кроме цвета штор в спальне и марки кофе на кухне. Это нужно было менять, и менять очень быстро. Но сначала мне было необходимо взять себя в руки. Руки дрожали от адреналина, от страха, от предвкушения. Я встала, подошла к бару в углу кабинета, еще одному приобретению Стаса, и налила себе коньяк, дорогой, выдержанный. Выпила с залпом, почувствовала, как жжет горло, как растекается тепло по груди. Это помогло. Дрожь прошла. Первый пункт плана — информация. Мне нужно было знать о Стасе все. Не ту лакированную версию его жизни, которую он любезно позволял мне видеть, а настоящую грязную неприглядную правду. Его настоящие финансы, его передвижения, его связи. И, конечно, все о ней, о той женщине, которая была достойна его ребенка, о моем несостоявшемся сыне, которому я так и не стала матерью. Я не могла просто вбить в поисковике «Частный детектив Москва». Это было бы слишком примитивно и крайне рискованно. Стас был параноиком в хорошем смысле слова. Он мог отслеживать мою интернет-активность. Мне нужен был кто-то проверенный, кто-то из старого мира, из мира моего отца. Я встала и подошла к книжным стеллажам, занимавшим всю стену кабинета. В отличие от Стаса, который покупал книги метрами для создания нужного антуража, отец действительно читал свою библиотеку. На нижней полке, аккуратно пристроившись между томами по истории экономики и мемуарами промышленников, стояла его старая записная книжка в потертом коричневом кожаном переплете. Я помнила ее с детства. Отец иногда доставал ее из сейфа и что-то записывал карандашом. Для меня она была реликвией, частичкой его тайной жизни, в которую он меня не посвящал. Я никогда не заглядывала в нее, это казалось святотатством до сегодняшнего дня. Я осторожно взяла книжку в руки. Она была тяжелее, чем выглядела. Кожа потрескалась по краям, корешок истерся. Я открыла первую страницу и увидела отцовский размашистый почерк. В.Б. Королёв. Личное. Защемило сердце. Как же мне его не хватало сейчас. Он бы знал, что делать, он бы защитил меня. Я листала пожелтевшие страницы с именами и телефонами, многие из которых были зачеркнуты. Люди умирали, меняли номера, теряли актуальность. Какие-то фамилии я узнавала. Бизнесмены, чиновники, судьи. Отец умел дружить с нужными людьми, и вот на букве «М» я нашла то, что искала — Макаров И.П. И рядом карандашная пометка отца мелким, почти неразборчивым почерком. Деликатные вопросы, Абсолютная конфиденциальность дорого, но результативно. Интересно, какие деликатные вопросы были у моего отца? Я так мало знала о его настоящей жизни, о теневых сторонах его бизнеса. Может быть, он тоже кого-то проверял, кому-то не доверял? Эта мысль была одновременно тревожной и обнадеживающей. Мне потребовалось 2 часа, чтобы решиться на звонок. Я 2 раза набирала номер и сбрасывала, не дождавшись ответа. В конце концов, я решила, что мне нужна новая сим-карта. Я надела темные очки и шарф. Глупо, конечно. Доехала на такси до ближайшего торгового центра и купила карту в салоне связи. Вернувшись домой, я набрала номер Макарова с нового телефона. Руки снова дрожали. Трубку сняли после 3-го гудка. «Слушаю». Голос был низким, спокойным, абсолютно нейтральным, без вопросительных интонаций, без любопытства. «Игорь Петрович Макаров?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. Получилось не очень. Я слышала в нем дрожь. «Кто спрашивает?» «Меня зовут Анна. Я дочь Владимира Борисовича Королева. Мой отец оставил мне ваш номер». На том конце провода повисла долгая пауза. Я слышала только тихое размеренное дыхание и отдаленный шум машин за окном. Время тянулось мучительно долго. «Я помню вашего отца», — наконец произнес Макаров, и в его голосе появилось что-то почти человеческое. «Умный был человек и порядочный, редкое сочетание в наше время. Соболезную вашей утрате. Что у вас случилось, Анна?» «Мне нужна информация». Я сделала глубокий вдох. «Полная и подробная о моем муже Станиславе Игоревиче Вольском. Все его финансы, активы, контакты, передвижения за последние 3 года. Абсолютно все, что можно выяснить». «Это серьезная работа». Его тон снова стал деловым. «И дорогая, и потенциально опасная, если человек влиятельный. А ваш муж, насколько я знаю, не бедствует». «Цена не имеет значения», — сказала я, удивившись собственной решимости. «Конфиденциальность имеет. Он не должен узнать об этом ни при каких обстоятельствах, даже случайно». «Я работаю в одиночку уже 20 лет. Помощников не использую, информацией не делюсь. Утечки исключены». «Что-то еще?» Я на секунду задумалась. Произнести это вслух было все еще больно, как давить на незажившую рану. «Да, нужно узнать все о женщине, его любовнице. Имя, фамилия, где живет, на что живет, откуда у нее деньги и о ее ребенке. Мальчика зовут Арсений Станиславович Вольский. Дата рождения — 15 марта 2023 года». «Понял», — коротко сказал Макаров. «Это все?» «Да. Нет, подождите, я вспомнила еще одну важную деталь. Там есть документы на детский загранпаспорт, заявление на поездку во Францию. Мне нужно знать, когда и куда именно они планируют ехать». «Отмечу. Мой гонорар — 50 тысяч евро. 25 авансом, 25 по готовности. Наличными. Завтра в полдень кафе «Пушкин» на Тверском. Столик у окна на 2-м этаже. Я подойду сам. Будьте одна. И будьте готовы к тому, что правда может оказаться хуже ваших предположений». «Я готова», — ответила я, хотя не была уверена, что это правда. «Анна», — вдруг сказал он, и в его голосе снова проскользнула тень человечности. «Ваш отец был хорошим человеком. Он не раз говорил мне о вас, гордился. Будьте осторожны. Такие, как ваш муж, не любят, когда роются в их грязном белье, и у них есть возможности это пресечь». «Я буду осторожна», — холодно ответила я. «Спасибо за предупреждение». Я положила трубку и обнаружила, что руки снова дрожат. Первый шаг был сделан. Самый страшный, самый важный. На душе было странное ощущение, смесь ужаса и облегчения. Я действовала, я боролась, я перестала быть пассивной жертвой. Второй пункт плана — активы. мои и отца. Компания, недвижимость, счета, акции. Стас управлял всем этим с момента трагической гибели родителей. Управлял, как я теперь понимала, исключительно в своих интересах. Пора было вернуть контроль. Следующий звонок был нашему семейному юристу Аркадию Львовичу Вершинину. Полный, лысеющий, с маленькими хитрыми глазками мужчина, который работал с отцом уже 20 лет. Но он также работал и со Стасом последние месяцы. Я не могла доверять ему полностью. Слишком велика была вероятность, что он уже стал частью Стасовой системы. Но он был единственным, у кого был доступ ко всем документам. Нужно было действовать тонко. «Аркадий Львович, добрый день! Это Анна Королева-Вольская». «Анечка, здравствуй, дорогая!» Его голос был, как всегда, елейно сочувствующим. «Как ты себя чувствуешь?» Станислав Игоревич звонил сегодня утром, беспокоился. «Сказал, ты немного приболела, температура». «Ложь! Какая у них отработанная слаженная система лжи!» «Стас уже подготовил почву», — объяснил мое возможное странное поведение болезнью. «Предусмотрительный». «Все в порядке. Спасибо за заботу». Я старалась говорить спокойно, но твердо. «Аркадий Львович, у меня к вам деловой вопрос. Я хочу войти в курс дел компании. Активно войти». На том конце провода снова повисла пауза. Я уже начинала к ним привыкать, к этим паузам, после которых люди подбирают слова, решают, что мне можно сказать, а что нет. «Войти в курс дел?» — удивленно переспросил он. «Анечка, милая, зачем тебе это? Там сплошные скучные цифры, контракты, логистические схемы. Станислав Игоревич прекрасно справляется. Он держит меня в курсе всех событий. Компания в надежных руках. Тебе нужно отдыхать, восстанавливаться после трагедии». «Я уже достаточно отдохнула», — отрезала я, придав голосу стальные нотки, которых раньше в нем не было. «Мой траур закончился. Это компания моего отца, и я — его единственная наследница. Я имею право знать, что в ней происходит. Более того, я обязана это знать. Я хочу, чтобы вы подготовили для меня полный финансовый отчет по всем операциям за последние 2 года, особенно по тем сделкам, которые одобрял лично Станислав Игоревич в мое отсутствие. И я хочу провести независимый аудит». «Независимый аудит?» В голосе юриста прозвучали нотки нескрываемой паники. «Но зачем, Анечка? Это очень дорого, долго, бюрократично. Нет никакой необходимости тратить деньги компании на...» «Необходимость определяю я». Я говорила медленно, чеканя каждое слово. «Подготовьте все документы. Я буду в офисе завтра в 10 утра. И найдите мне контакты лучшей аудиторской фирмы из тех, с кем мы еще никогда не работали. Хочу свежий взгляд». «До свидания, Аркадий Львович». Я положила трубку, не дожидаясь его ответа. Руки снова тряслись, но на этот раз от злости. Я знала, что через 5 минут он будет названивать Стасу, сообщать о моем странном поведении. Прекрасно. Пусть они думают, что скорбящая дочь решила поиграть в бизнес-леди от скуки и безделья. Пусть недооценивают меня. Это было мне только на руку. Остаток дня я провела в кабинете Стаса, изучая бумаги, которые лежали в открытом доступе. Не самые важные, конечно, но и они могли дать представление о масштабах. Потом открыла сейф. Внутри лежали основные учредительные документы, свидетельства на недвижимость, пакеты акций, банковские справки. Я читала все, вникала в каждую строчку, в каждую цифру, гуглила незнакомые термины на своем новом телефоне. Я чувствовала себя студенткой, готовящейся к самому важному экзамену в жизни. И это действительно был экзамен на выживание. К вечеру голова гудела от цифр и юридических формулировок. Но я начинала понимать масштаб отцовской империи и масштаб того, что могло быть украдено. Суммы были умопомрачительными. Если даже десятая часть моих подозрений подтвердится, Стаса можно будет посадить на очень долгий срок.